Смотрю, как лес в апреле солнечные дни обрили, как природа еле-еле выбирает или-или, как блестят на солнце крыши, и закат горит все краше, как пустеют наши ниши, наши сны и судьбы наши, как пустеют наши ниши, наши сны и судьбы наши. Смотрю, как росчерк стужи разуверить в зимнем стаже, всю виньетку чертит ту же, хоть она давно не та же, как по кочкам скачет кода, как спешит она паскуда, отлетали на выисхода в никуда из ниоткуда, отлетали на выисхода в никуда из ниоткуда. Смотрю, как ветер южный разметает пепел снежный, что лежит трухой ненужной вдоль распутицы прибрежной, как весна висит над лугом и последним машет флагом, как мы ходим друг за другом по лесам и по оврагам, как мы ходим друг за другом по лесам и по оврагам, как дыханием руки греем, как глаза с лица стираем, как бесстрашно мы стареем, как послушно умираем, и душа под этим взглядом, как река под серым пледом, остается с нами рядом, уходя за ними следом, остается с нами рядом, уходя за ними следом.